вечер лучше всех других. Бог пришел ко мне в тишине мая. Я стоял и плакал, и в моей душе Он сказал: люблю. Я теперь знаю, я знаю Его свет, я знаю Его дух, я помню Его стук, я слышал Его голос, я знаю Его мир, Он мне теперь друг. Я так Его люблю и верю Ему на слово, на слово. Было, я падал, не хватало сил даже попросить и позвать на помощь. Только Он помочь всегда приходил и всегда повторял: я люблю тебя, помнишь? Я знаю Его свет, я знаю Его дух, я помню Его стук, я слышал Его голос, я знаю Его мир, Он мне теперь друг. Я так Его люблю и верю Ему на слово, на слово. Будешь вечно жить там на небесах, в красоте рая. Ты туда дойдешь, на меня положись, я тебя не покину, ведь ты меня знаешь. Я знаю Его свет, я знаю Его дух, я помню Его стук, я слышал Его голос, я знаю Его мир, Он мне теперь друг. Я так Его люблю и верю Ему на слово. Я знаю Его свет, я знаю Его дух, я помню Его стук, я слышал Его голос, я знаю Его мир, Он мне теперь друг. Я так Его люблю и верю Ему на слово.